Тогда поясню так, я прокашлялась. Я пойду погуляю с девочками, натужно моргаю одним глазом, поболтаем о своем, девичьим, снова моргаю тем же глазом для недоходчивых. А вы пока о своем, о мужском, побеседуйте. У Скурала дернулся глаз и искривились губы. Мне кажется, раз это уже не в первый раз, то, наверное, ему надо попить какие-то успокоительные травы. Он скрестил руки перед собой, но не ответил, и я добавила: «Вечером встретимся». Большего я сделать не успела. Появился из ниоткуда Мукура с вежливой улыбкой и таким же вопросом, показавшимся наводящим: «Что это вы тут делаете с моим небом?» Повисло молчание, но какое-то неуютное, колючее. Как будто что-то почувствовав, хотя почему будто, Мукура не скрывал своей тягучей ауры. Из комнаты, где помогал размещаться остальным, выбежал Конрад, а за ним Хибари, со своим чемоданчиком. Скурала и Леви практически одновременно напряглись. Выглядело и правда не очень, если так подумать, как будто меня зажали в коридоре две высокие шпалы. «Вы тут не слишком наглейте, мелюзга», — сообщил капитан Варии довольно спокойно на удивление. «Все-таки мы предоставляем вам убежище». Разумеется, немного шире и слаще растянул губы в улыбке Мукура. «Босс, все в порядке?» — осведомился Конрад. Протянула я в растерянности. «Да, все-таки», — смотря на эти переглядывания, я слышала безмолвный диалог, понятный практически всем. И вот Мукура выглядел так, что ему-то не очень и надо предоставленное убежище, если кто-то нарушит его условия. Со всей возможной удачей в этот момент появился Цуна, спустившийся по лестнице на первый этаж. Он застыл, покрывшись испариной от царившей ауры, но успел только издать негромкое хи и напряженно вцепиться в перила, как Реборн любезно пнул его в спину в прыжке, заставив совершить длинный прыжок, размахивая руками для равновесия. «Не тормози, Цуна», — сказал коротышка. «Если будем долго сидеть, наступит вечер и мы не успеем прогуляться». «Да-да». Следом за ними спускался по лестнице Гакудера, но, кажется, он как-то уже привык к пинкам для Цуны от Реборна и только окинул острым взглядом нашу компанию, скорчив мину. «Вроой», — привлек к себе внимание Скуала. «Чтобы до девяти все, кто тут остается, вернулись». Видимо, ответ не подразумевал отказа, потому что Скуала коротко бросил Леви: «Пошли», — и пошел к комнатам босса. Я пожала плечами: «К девяти на ковер, так к девяти», — и пошла на выход. Цуна испуганно осмотрел всех присутствующих, потянувшихся лениво к выходу, и поспешил на выход тоже, Гакудера за ним. Проводив их взглядом и дождавшись, когда дверь на улицу закроется, спросила: «Такиши, как самочувствие? Может, тебе лучше остаться и отлежаться?» «Нет, все в порядке», — Ямамото на секунду приподнял брови и тут же улыбнулся широко. «Меня быстро поставили на ноги». «Уверен?» — нахмурилась я, внимательно осматривая его лицо и подозревая, что он может только делать вид, в духе Мукура и Кёи. Даже пламя солнца, если его им перекачали до ушей, не даст ему возможность настолько быстро восстановиться. «Нет, оно, конечно, сильно ускорит процесс, но я не знаю, сколько действительно должна затягиваться такая глубокая рана, и лучше бы не напороться снова на чье-то желание не показаться слабым. Ну, в боях лучше не участвовать, но небольшая нагрузка даже полезна», — взъерошил Такиши волосы на затылке под моим взглядом. «Похоже, нужно пройтись по улицам, чтобы показать, что все новоприбывшие с нами», — в пространство заметил Конрад. «Так вот, что мог задумывать Реборн, когда выпихивал Цуну на прогулку. Выглядит довольно логично, если окружающие так или иначе будут знать, что эти девочки с нами, то не должно возникнуть неловких ситуаций и недопониманий. С другой стороны, по крайней мере, у всей еще относительно гражданской Хару уже не будет обратного хода. Хотя, по сути, уже нет. Ее лишили выбора. Побывав в будущем, столкнулись с реальностью, а раз не сбежала, то будь добра лезть в петлю. Хотя, если так подумать, то и раньше Хару постепенно вводили, позволяя тусоваться рядом. Очень не похоже на Ванголу. Хотя, Хару ведь не вводили в Намимари, как прочих, а значит, это больше похоже на самостоятельный план Реборна, просто потому, что больше некому. Ну, не буду переживать на этот счет, у Хару было много возможностей свернуть обратно, а теперь поздно. Будто в подтверждение моих слов, по лестнице сбежала Хару. Спрыгнув с последней ступени, она прокрутилась на месте, разметав подол коротенького платья. «Та-да, как Хару выглядит?» — спросила она. «Хорошо», — ответила я. «Похоже, она вместе с быстро спустившейся Киоко решили даже переодеться, сменив повседневную одежду, что они использовали в поездке, на более нарядную. На Хару еще была также легкая курточка и туфельки с каблучками. Киоко выбрала комплект из куртки и юбку. Я опустила глаза на свои кроссовки, выглядывающие из штанов, похожих на спортивные. Есть ли у меня выбор? Конечно, нет. Может, тебе одолжить что-то, Кира-чан? Спросила Киоко. Я взяла много вещей, что-нибудь тебе подойдет. Хару тоже может что-то одолжить. Проявила участие Хару. Спасибо, но не надо. Идемте, чем раньше выйдем, тем больше успеем погулять. Не желая придумывать еще отмазок, я направилась на улицу первая. Выбор у меня в одежде не прибавится, пока я не договорюсь о поставках пламеустойчивой одежды. Пока что у меня есть только уже потрепанная одежда и этот комплект, выданный Варией. В случае чего мне может понадобиться использовать пламя, и лучше не пренебрегать мерами пожарной безопасности. На улице мы снова скоро выстроились как-то в прежний порядок. Впереди теперь шла широкая толпа, растянувшаяся почти на всю неширокую улицу из Рёхия, держащегося рядом с сестрой, собственно, Киоко с Хару и носящегося, как электровеник, Ламба, Такиши, Цуны и Гакудеры. А за этой толпой Реборн, держащийся немного позади них, Конрад и я, а за моей спиной Хибари. Меня немного напрягает его сверление моей спины глазами. Но, думаю, это может подождать, раз Кёя все еще не выгадал момент, чтобы оттащить меня в сторону. Мукура опять исчез, по ощущениям где-то рядом с Хибари. То есть я правильно понимаю, что даже ты не в курсе, что придумал Емицу. Придумав наконец наводящий вопрос, обратилась я к Реборну. Я собираюсь это выяснить, твердо, с достоинством ответил Реборн, неожиданно как будто задетый этим наблюдением. Мы встретимся с Дина. Он присмотрит за вами, пока мне надо отойти. Мне не кажется, что Дина надежная защита, но с толпой своих людей, которая его постоянно преследует, нам может и не понадобиться защищаться. Они будут отпугивать всех своим видом. Понятно, что задумал Реборн. Видимо, он уже связался с Дина и договорился обо всем. Думаю, я уже могу присоединиться к остальным и выпытать, как прошла дорога, но, раз Реборн такой разговорчивый, нужно пользоваться моментом. Обычно он бы не выдал ни своих мыслей, ни планов. Давно хотела спросить, Дина правда справляется со своими обязанностями босса? Я с сомнением опустила глаза на Реборна. Он хорошо справляется, и у него есть много верных людей, на которых можно положиться, ответил коротышка, поправив назад шляпу, которая, видимо, мешала ему следить за моим выражением лица. Что-то он меня не переубедил. Прозвучало так, как будто Дина лишь ширма, красивое лицо для использования теми, кто более хитер. Даже если эти люди действительно заботятся о благополучии семьи Каваллоне. Мне помнится, Реборн обмолвился, что натренировать Дина – это было последнее желание его отца, босса этой семьи, поэтому Реборн не смог отказаться. Реборн и натренировал, так как, судя по словам того же Дина, он мало чем отличался от Цуны в начале обучения. Хотя сейчас Дина ведет себя так, как будто что-то в своей семье все же решает, а не просто идет на поводу у кого-то остающегося в тени. Я помню, мне говорили, что Дина, когда стал боссом, даже сделал свою семью сильнее или больше, заметила я, хмурясь от того, что в моей памяти данный факт расплывался как незначительный, и я даже не могла вспомнить, кто об этом мне говорил. Реборн, сам Дина или Конрад, ты, как его учитель, наверняка знаешь об этой истории чуть больше. Поделишься подробностями? Ты обращаешься не совсем по адресу, ответил Реборн. В дела их семьи я не лезу. Это не мое дело. Если так хочется, расспроси его сама об этом. А если общедоступными фактами или слухами? Зашла я с другой стороны. Если так подумать, я о нем вообще мало что знаю, поэтому хотелось бы узнать чуть больше, прежде чем спросить лично. Все-таки интересно, кому же пророчил меня отец, и кого решили допустить в Намимари. Дина известен как молодой босс, что заботится о подчиненных. Из-за этого численность его семьи выросла до 5000, когда он стал боссом. Раньше они были куда меньшей семьей, в которой было от силы 200 человек, а может и того меньше. Их территория на востоке Италии, у побережья. Тот город любит семью Каваллоне, фактически семья дает им доходы на жизнь, так что жители поддерживают его тоже. Семья Каваллоне даже в непростые времена сохраняла нейтралитет, не нуждаясь в займах, и держалась обособленно. Мне кажется, или эта оговорка неспроста. Если мои предположения верны и Каваллоне вынуждены были связаться с Вангалой, то речь также могла идти о деньгах, наверное, даже в первую очередь о них. Но если семья за это время выросла, то и доходы должны были вырасти. Или наоборот, выросли расходы. Так он хороший управленец, раз ему удалось поднять семью выше, чем раньше, спросила я. Реборн скосил на меня черные глазки-бусинки, видимо, пытаясь понять, почему я интересуюсь. Разумеется, он стал хорошим боссом для своих людей. Даже когда я закончил его обучение раньше, чем следовало, и отправился к вам, он не остался в одиночестве. То, чему я его обучил, он смог грамотно использовать со связями, доставшимися от отца, и верными подчиненными рядом. Так, но если Реборн его учил так же, как Цуну, то он научил его разве что сражаться и не отступать. То ли Реборну не очень понравилось сравнение его ученика с обычным управленцем, когда он явно учил его боевым навыкам, то ли коротышка специально ушел от вопроса. «Все, должно быть, устали с дороги», — повысил голос чуть громче Реборн. «Сделаем перерыв в этом кафе. Отличная идея, Реборн-кун», — воодушевилась Хару, глядя на уютную террасу, обвитую сверху все еще бодрым зеленым плющом, несмотря на довольно прохладную погоду. «Мы зашли в это кафе. Столики тут были маленькие, предназначавшиеся для небольших компаний, которые желали провести время в уютной тишине. Хотя в зале внутри стоял старомодный музыкальный аппарат, в котором тихо играла расслабляющая музыка. Посетителей было немного, и они предпочитали сидеть с чашечкой кофе по укромным углам. Наша шумная, выглядящая даже кричаще суетливой, компания и Хибари выделялись. Решено было разделиться на небольшие группки и сесть рядом, чтобы и местные десерты вкусить и обсудить их. За один стол сели Киока, Хару и Ламба. Цуна смущенно раскраснелся и выглядел так, как будто его кто-то сейчас выгонит, но сел с ними. Так как больше четырех стульев за столик не помещалось, Гакудера поднял крик, что хочет непременно сидеть с десятым. Если кто-то из редких посетителей еще не обратил на нас внимания, то теперь уж точно глазел на представление. Тут, кстати, было, видимо, позволено курить в зале, но так как терраса практически открытая, только под лиственным навесом, то неудобств это не доставляло. Сошлись на том, что Киока взяла на руки Ламба, завершив конфликт на ровном месте, и подрывник, ворча, сел рядом с явно стыдящимся чего-то Цуной. На мой взгляд, с четырьмя стульями им даже было тесновато за одним маленьким столом. По крайней мере, локти им придется держать поближе к себе точно. Рёхи сел за соседний с ними столик, чтобы оставаться рядом с сестрой, туда же Такиши и Реборн, присевший на любезно принесенную официантом подушечку. Я уже хотела присоединиться к ним, но Кёя взял меня под локоток, потащив к столику подальше от остальных. Рыжий пошел следом. Я с боссом, упрямо взглянув из-под лобья на Хибари, когда тот предостерегающе прищурился, заявил Конрад. «Нам нужно перемолвиться парой слов, тебя это не касается», твердо ответил ему Кёя, всем видом давая понять, что, если Рыжий будет и дальше упрямиться, он не постесняется треснуть. «Конрад, присмотри за остальными», — решила я, присев за столик. Рыжий выглядел недовольным, но послушался, не спуская глаз с Хибари. Я подозревала, что Кёе есть, что сказать, и, похоже, он не хочет распространяться об этом слишком сильно. Хибари, таскавший с собой чемоданчик, поставил его под стол и сел сам за него, напротив от меня. «Если разговор серьезный, я попрошу Мукура позаботиться о том, чтобы нас не слышали», — предложила я. «Я бы предпочел, чтобы он не грел уши», — заметил в пространство Хибари. Воздух вокруг стал немного расплываться в дымке, и Ракуда подал голос, не проявив себя. «Не могу этого обещать», — сладко, уверенно, улыбнулся он, судя по голосу. «Но довериться мне вы можете, я позабочусь о приватности беседы. Если вы встанете из-за стола, отвод глаз будет снят». Кёя засверлил недовольным взглядом исчезающую на глазах и так расплывавшуюся фигуру иллюзиониста. «Странное условие снятия иллюзии. Может, это он так просил нас подать знак, когда закончим? Почему здесь, а не подождать, пока мы вернемся в дом Варии?» «Не поняла я. Там нас могут услышать ровно с тем же успехом», — ответил Кёя. «Не думаю, что здесь есть хоть один безопасный угол». Я взглянула на остальную компанию. «Реборн сейчас там, да и я недалеко, чтобы не беспокоиться об их безопасности. Хотя те же посетители, официанты и бармен, протирающие стаканы, явно следят глазами и греют уши. И вообще, это нормально, отводить глаза прямо в кафе, когда видно было, что мы зашли и куда-то пропали. Разве они выглядят удивленными?» — спросил голос Мукура откуда-то позади от меня. «Ты еще здесь?» — поинтересовался Кёя. «Изволь хотя бы не напоминать о своем присутствии». Ответом ему послужил смешок, вызвавший изрядное раздражение Хибари. Но я не могла не отметить, что официанты, и бармен, и даже управляющий или охранник, стоящие у стенки, не выглядели удивленными и не искали нас взглядом по всему помещению. «Как хочешь, но ты же все равно не забудешь, что я здесь», — насмешливо ответил Мукура. «Я бы с удовольствием забыл бы вообще о твоем существовании и даже помог бы его стереть. Очень любезно с твоей стороны, но я не нуждаюсь в подобных услугах». «Так о чем ты хотел поговорить?» — прервала я их обмен любезностями. «Прежде всего у меня вопрос. Почему от тебя пахнет алкоголем?» «Я так опешила. Как пахнет? Почему пахнет? При чем тут алкоголь? Как он почуял?» Что запоздало дернулось назад, когда Хибари подался вперед, дернул меня за кофту вперед, подтянув к себе через короткую столешницу, и второй рукой схватил за ухо. «Ай, блин!» Зажмурилась на секунду, едва ухо оказалось в тисках. «Кёя, я жду ответа», — спокойно сообщил Хибари, сев ровнее и заставляя меня наклоняться вперед. «Так вот почему было дано условие не вставать из-за стола, Мукура, зараза. Ты точно это хочешь обсудить?» — уточнила я. «Раз я спрашиваю, значит, хочу услышать ответ». Кёя дал понять, что не намерен отступать. «Так Мукура же сам все видел. Или поэтому и сделал подставу. Хотя, скорее, тут ограничение для Кёи, но и я встать теперь не могу. Почему я вообще должна отчитываться перед Хибари?» «Занзас в кружку с чаем долил вчера вечером, но там было совсем немного. Тебе Мукура рассказал?» «Нет, у меня тонкий нюх», — ответил Кёя. Я нахмурилась. Не верить Кёе на слово нет повода, да и Мукура обещал сохранить все услышанное в тайне. «Правда, что ли, запах слышно? С обезьяном я потом еще поговорю отдельно», — пообещал Кёя. «Второй вопрос. Я ослышался или ты сказала в лицо Дону что-то из лексикона дворовых лягушек? Стоило мне отпустить тебя на неделю?» Скосив глаза, я заметила, что ребята уже вкушают местные сладости с чаем. «Тоже хочу тортика. Но как сказал-то? Вроде ни одного нецензурного слова не сказал, а чувствую, даже как будто немного стыдно. Это, наверное, он мне пример подает, как оскорбить цензурно. Как я и сказала, я неправильно поняла перевод словосочетания «вицчабацуцца», вот и квакнула. То есть тебя не смутило, что в сочетании с существительным, скорее всего, идет прилагательное?» На замечание Кёи вкрадчивым тоном я поджала губы и отвела глаза к соседним столикам. Ответить честно, что даже не задумалась над этим, не было желания. «И откуда же ты это услышала?» Не дождавшись ответа, Хибари сам ответил. «Да и угадаю, кто-то из подпевал обезьяна, или этот рыжий не следит за словами?» «Ну, Занзас так обращался к девятому, вот я и подумала, нашлась я, то есть тот, кто известен своей политкорректностью, особенно к тому, кого он явно, мягко говоря, недолюбливает». Кёя смотрел прямо-таки страшным взглядом. Он прищурился. Ничто ни в коей мере не намекало на значение фразы. «Я, конечно, знала, что получу нагоняя за глупость, но надеялась, что удастся оттянуть этот момент, а потом и вовсе о нем забыть. Кёя, может, отпустишь ухо?» — предложила я, чтобы перевести тему. «Я ведь все равно никуда не буду сбегать, да и драться тут на улицах запрещено. Что-то мне подсказывает, что ты узнала об этом правиле на своем опыте, Кёя, похоже, включил свою подозрительность на полную, если вообще не развил ее еще до гиперпаранойи. Не надо меня подозревать во всем подряд», — проворчала я. «Я не прав», — Кёя потянул за ухо в сторону, чтобы лучше видеть мое лицо. «Прав», — вынуждена была признать я, наклонившись в сторону и вынужденно развернувшись лицом. «Но мне за это ничего особо не было, ерундой отделались». «И с кем ты дралась?» — продолжал Кёя допытываться. «Не совсем и дралась. Так, в догонялке с Занзасом бегали», — сделала я самое невинное выражение лица, которое могла. На что Хибари как-то похолодел и многообещающе припечатал: «Кажется, у меня есть несколько поводов для беседы с ним». Потом он подумал немного и уточнил: «И какие же последствия были у ваших догонялок?» Кёя произнес последнее так пренебрежительно, как будто видел все воочию. «Да что ты начинаешь?» — возмутилась я. На особо пристальный взгляд все же ответила: «Чисто символически посидели по камерам в местном подвале одни сутки». Хибари как-то намеренно медленно, даже как-то спокойно моргнул, вдохнув воздух. Мне показалось, переваривал услышанное, По крайней мере, лицо и взгляд у него были застывшие, как будто он целиком погрузился в мысли. «Отпустишь ухо», — негромко предложила я, чтобы не тревожить его мыслительный процесс. Кёя сфокусировал взгляд на мне и припечатал. «Нет, я картинно закатила глаза». «Да ладно тебе, Мукура там тоже за компанию пришел, так что я точно была в безопасности». У Кёи всегда непроницаемое лицо, но при взгляде на него я сразу поняла, что не проняло. «Вот вообще, я тебе хочу кое-что объяснить, тяжело, как-то давище, очень похоже на его отца», — выронил Кёя. «Но сначала еще один вопрос. Ты помнишь, о чем мы говорили до того, как ты отправилась в школу?» Я поджала губы. «Конечно, я помню его более чем серьезное внушение о том, что я должна быть более осторожна. Его хватило, ну, дня на два. Просто как-то так получилось, что школа, едва я немного освоилась в ней, перестала казаться мне таким уж опасным местом. И все, кто был напряжен, ожидая от нее чего-то, с большой буквы, казалось, просто зря беспокоились. Да и на фоне маячащего демона и даже людей Емицу, школа сама по себе казалась почти родным двором. По прибытии на остров я тоже помнила о том, что от меня зависит жизнь других. Я перебралась в более защищенный дом, арендуемый Варией. Я держала в уме, что остров просто переполнен мафиози и людьми прочих подобных профессий. Как так получилось, что я вернулась к обычной схеме в своих действиях, когда я теряюсь и действую по наитию, чтобы выбраться из передряг? Помню, конечно, проворчала я в сторону. Печенье Бьянки я с того момента не ела. Кёя дернул за ухо так резко, что я вскрикнула, но не успела даже на него возмущенно уставиться, выставила блок рукой, так как он явно собрался меня ударить. Но Кёю остановил древком трезубца Мукура, попросту крутанув его с такой силой, что не отпусти ухо и не оттяни Хибари руку обратно, то, наверное, мог бы и сломать запястье. Либо у меня точно на одно ухо стало бы меньше. Они застыли, сверля друг друга взглядами. Я сидела ошарашенно, пытаясь найти правильные слова и потирая пострадавшее ухо. «Это уже слегка перебор, Хибари-кун», — прямо сообщил Мукура, не просто недовольна, а опасно глядя на Кёю сверху вниз. «Мне напомнить тебе, что ты должен был следить за ее безопасностью, или ты сам догадаешься», — отчеканил Кёя, явно свирепея. Это отражалось на его лице слабо, но я уже знала эту бледность кожи и острый взгляд, и особенно пронизывающий холодом тон. «Я слежу каждую секунду», — голос Мукура был ровен и спокоен, — «и защищаю, чтобы даже известный нам обоим иллюзионист не подобрался близко. Даже тебе я не могу позволить чересчур много. Ваа, а ты, я смотрю, не ценишь того, что тебе позволяю я», — Кёя отодвинул стул, поднявшись на ноги. «Я же только что сказала, что тут нельзя драться», — наконец нашла я повод вставить слово и тоже встала. «Успокойтесь, здесь не место и не время, мы не в Намиморе». Они не прекратили мериться взглядами, не желая уступать, но обмен репликами прекратился. Понимая, что выступаю, скорее всего, яблоком раздора, я сказала тоном, дающим понять, что отказ не принимается. «Я пойду к остальным. Предлагаю поговорить позже». Тем не менее Кёя таким же тоном сообщил: «Мы не закончили». «Тогда что ты предлагаешь?» Я нахмурилась, отвечая на его напор довольно резко. «Выяснять отношения, как в Намиморе. Ты мне только что сам сказал, что я должна вести себя осмотрительно. Так возьми себя в руки тоже». Хибари очевидно не успокоился, но в руки себя все-таки взял, хотя и назад не сдал. «Я сказал, что хочу тебе кое-что объяснить, так дослушай меня до конца». Я остановилась, скрестив руки перед собой. «Слушаю. Я судил тебя по себе и поверил тебе на слово, что ты будешь вести себя разумно и осторожно, но вижу, что зря. Стоило мне отвернуться на минуту, как уже случился инцидент, да еще и не один». Зачем он это так произнес, как будто имел в виду белого пушистого зверька? У меня сам собой напрашивается вывод, что словами с тобой говорить бесполезно, продолжил Кёя. У меня возникли смутные подозрения, что Хибари сейчас не оправдывается, но спорить с ним сейчас как минимум бесполезно, и я решила на всякий случай спросить. И что ты собираешься тогда делать? Даже не думай, что сможешь от меня избавиться, отрезал он. Я просто перейду к более надежным способам вразумления, которые доказали свою эффективность. То есть мы возвращаемся к самому началу, когда Кёя продвигал свое мнение кулаками, точнее Танфа. Мои вопросы он игнорировал, и с ним всегда надо было быть настороже. Думаю, на моем лице отразилось не только огорчение, но и разочарование. Тем не менее, я все еще понимала, что лучше сейчас ничего не говорить, о чем потом можно пожалеть, и сказала: «Ты же понимаешь, что сейчас мы не можем это обсуждать, поэтому я и предлагаю отложить этот вопрос на потом». Кёя кивнул. «Думаю, это большее, на что можно было рассчитывать, потому что потом, это такое время, когда все может забыться, ну или хотя бы эмоции улягутся. Я отправилась не к остальным, а к свободному столику неподалеку, но чтобы видеть и Хибари, и остальных. Расспросов сейчас не хочется, а я понимаю, что мой хмурый вид эти вопросы может вызвать». Кёя остался за тем столом, тоже хмуро следя взглядом. Его взгляд чуть сместился в сторону от меня. «Хочешь, я подую на ухо?» Услышала я справа от себя вопрос. Мукура присел за свободный стул. Иллюзион немного изменил свою внешность, спрятав хохолок и красный глаз за челкой. В остальном остался прежним. «Не надо, не сейчас», — ответила, заметив, что остальные ребята тоже посматривают то на мой столик, то на Хибари, и вообще как-то притихли. «Прости, я не думал, что все так обернется», — повинился иллюзионист. «Я думал, он, как обычно, перебесится и сдуется». «Да, перебесится». Хоть Мукура думал отделаться малым, рассчитав, что Кёя только за уши потягает, но мы оба с ним забыли, что Хибари на самом деле другой. Он, видно, долго переступал через себя и даже шел на уступки. Хотя это было не слишком заметно, но, вспоминая Хибари Кёю на момент нашего знакомства, по сравнению с тем, что было, этот Кёя максимум бурчал и иногда взбрыкивал, делая выбор в пользу сохранения добрых отношений, ну, или просто не портить их еще больше. Да сделай я ему то замечание про клан сгоряча тогда, он бы не успокоился, пока меня бы в блин не раскатал, а после моего возвращения из будущего, ничего, минутку. Если это возвращение к первоначальным настройкам Хибари, то не сделал ли ему, так сказать, сброс до заводских настроек какой-то другой Хибари? К примеру, его отец, с которым Кёя и должен был как раз перед отъездом встретиться. Конечно, это не отменяет моей вины в том, что я вляпывалась во все эти истории. Даже на Занзаса, как зачинщика, все не скинешь, хотя я и не знаю, что лучшее я могла в том случае сделать. Попробуй я тогда с ним поговорить спокойно, не дав выпустить ураганистый пар. Босс Вари в лучшем случае меня встряхнул, схватил подмышку и утащил, дав по ребрам или пятой точке. «Как видишь, не перебесился», — рассеянно пробормотал я спустя долгую паузу. Ракуда хоть, может, и вправду сожалел о принятой позиции, но сейчас бдительно следил за Хибари и участвовал в переглядываниях. А я пыталась развить мысль дальше. Не совсем понятно, чего добивался отец Кёи в данном случае. Обратно в клан Хибари у Кёи дороги нет, а он так еще дополнительно посеял раздоры, что для небольшого феникса вообще может печально закончиться. Нас и так немного, и ресурсов немного. Если мы еще и с Кёей начнем собачиться, а остальные хранители будут либо пытаться нас разнять, либо принять чью-то сторону. Даже не факт, что мою, потому что Кёя опять не сказать, чтобы совсем не прав. Даже, скорее, во многом как раз прав. Как, например, в том, что я вела себя, пожалуй, не очень осмотрительно. Определенно не как босс только растущей молодой семьи, ответственной за других. Надеюсь, все же Кёя всех нас не поубивает. По крайней мере, Кёя уже решил пригрозить мне и напомнить, что избавиться от него, то есть прервать связь небохранитель, не получится. Не то чтобы я собиралась это делать, но Хибари над этим задумался и решил сначала дать понять, что даже при моих самых категоричных действиях, то есть в случае разрыва связи, он никуда не исчезнет и, вероятно, попытается мне как минимум вломить, а затем уже перестал сдерживаться. То есть самый худший вариант был им рассмотрен и проработан. Просто так теперь его остудить таким шантажом не выйдет, потому что он явно дал понять, что настучит мне по голове в любом случае, будет он хранителем или нет. Не то чтобы я этим злоупотребляла, но это был всегда весомый козырь. Я прикрыла рот рукой и чуть повернулась, чтобы никто умеющий не прочитал по губам, если вдруг Мукура не обеспечил иллюзии скрытия от Хибари. «Ты не мог бы с ним не собачиться сейчас, мы определенно не в том месте, где стоит специально провоцировать Кёю. Не беспокойся об этом», — ответил мне Ракуда, не скрываясь, хотя воздух опять загустел, и заверил: «Даже если не похоже, что мы ладим, на самом деле разногласия между нами мы уже обсудили». «Когда это и каким образом?» — не поняла я, нахмурившись. «Видишь ли, Корень непереносимости меня у Кёйкуна рожден не от его паршивого характера и не от нелюбви к иллюзионистам, а от вполне конкретного случая в прошлом. Возможно, это было также частью плана Ванголы, так как после случившегося в Намиморе меня очевидно недолюбливали и опасались бы все хранители, но Кёйкун особый случай. Только оскорбленный до глубины души своим проигрышем мне, он никогда больше не пойдет со мной на сотрудничество. Я нахмурилась. Может, и так, если Ванголе действительно нужен был разрозненный костяк хранителей. Мне показалась эта мысль абсурдной, но ровно до того момента, как я подумала, что новоиспеченный десятый был таким же обособленным, как и его хранители. Обособленные и без реальной силы в руках, прекрасная управляемая фигура, держащаяся на силе в руках другого. Похоже, Мукура над этим долго думал, хотя он сказал проигрыш, а на деле это было жестокое избиение. Причем избиение Кёи и большей части его комитета. «И что ты сделал?» – уточнила я. «Сам пошел навстречу, спокойно смотря мне в лицо», – ответил иллюзионист. «Мы поговорили». Мукура смотрел пристально. «Простить он, конечно, не простил и не забудет никогда, но общего консенсуса мы достигли». «Это когда?» – не поняла я, так как не могла представить, когда они могли вот так просто сесть и поговорить, да еще и без посредника. Перед отправлением в школу, Мукура смотрел прямо и уверенно, значит, правда, не приукрашивает. Это получается, они тогда сели и поговорили, как раз когда я их застала. Я действительно не смогла пройти мимо, почувствовав, что их пламя ну уж очень долго некоторое время находится в одной комнате и я при этом не слышу звуков разрушений. Хотя, возможно, не стоило тогда совать свой нос и дать им договорить. Я подумала, что Хибари давал наставление, чтобы Ракуда с меня глаз не спускал, тем более что услышала обрывок фразы, но они обсуждали там что-то более интересное. «Ты молодец, что первым пошел навстречу», — серьезно сказала я, не сумев подобрать лучших слов для того, чтобы выразить то, насколько я действительно считаю его шаг правильным и просто очень важным. Надеюсь, что он видел это по моему выражению лица и даже по моим эмоциям. Недоговоренности и взаимные обиды не должны мешать нам. Конечно, как и сказал Мукура, Кёя этого не забудет, и они и дальше будут с трудом терпеть друг друга, но все же терпеть и сотрудничать. Все-таки Мукура действительно золотце, как ни крути, сам пошел и попытался решить проблему. «Мне приятно», — растянул он губы в улыбке и быстро скосил глаза в сторону. «Хотелось бы поговорить подольше с тобой, но Кёя-кун определенно требует к себе внимания». Я перевела взгляд на стол, где сидел Хибари, и заметила, что тот будто свирепел еще больше, с таким остервенением, как будто вбивал гвозди. «Убери иллюзию, не будем его провоцировать еще больше», — решила я закончить с серьезными разговорами. Марева, окружавшая наш столик, исчезла, и мы с Ракуда сидели теперь молча, несмотря друг на друга. Я старалась не смотреть на Кёю и подозвала официантку, чтобы отвлечься на заказ. Мукура заказал кусочек шоколадного торта, я остановилась на сырнике, и пока отвлекалась на еду, пыталась придумать, что мне делать с Хибари. Если так подумать, то даже если директор завода по производству и сделал сброс настроек, после всего случившегося на острове, Кёя просто в принципе не мог бы сказать «ты молодец», продолжай в том же духе. А в последующем разговоре я не могу ему соврать или скрыть какие-то факты. Может быть, где-то и придется приукрасить или не договорить, но врать я точно не могу. Надо подумать над этим. Тем более, что спокойно этот разговор вряд ли пройдет. Уф, надо было тренироваться укреплять пламенем прежде всего уши. Двери заведения открылись, зазвенел колокольчик. Кавалони быстро окинул взглядом зал, и его лицо расслабилось. Он дружелюбно расплылся в ослепительной улыбке. «Вот вы где! Рад вас всех видеть!» «Дина-сан!» — воскликнул, обрадовавшись. Цуна, подпрыгнув на стуле. Девочки удивились тише, но тоже выглядели вежливо обрадованными. Ребята, кто кивнул, кто поздоровался. Кавалони прошел в помещение, а следом за ним Ромария, который уже мне примелькался довольно сильно, лысый мужчина, примелькавшийся лицом и лысиной, но имя я его не удосужилась узнать, и еще парочка мужчин в черных костюмах. Я заподозрила, что снаружи все же ожидает толпа, вопрос только в том, сколько их, 10 или 50, оставляю их на тебя, Дина, повеселитесь, коротко обозначил Реборн руководство, оставив свою чашку кофе, спрыгнул со стула на пол и прошествовал к выходу. Кавалони посторонился со своими людьми, пропуская коротышку. «Можешь на меня рассчитывать». Мы пройдемся, если не по всему острову, то точно посетим все достопримечательности», — весело отрапортовал Дина. Аркабалина скрылся за дверью, а Каваллони сориентировался. «Вижу, вы только пришли. Тогда я тоже выпью чашку кофе, пока вы едите. Насладитесь десертами не спеша. Дина-сан, присядешь с нами?» С явной надеждой обратился Цуна. Дина действительно выглядел довольно презентабельно из-за присутствия своих людей и, конечно, излучал ауру уверенности пополам с аурой пламени неба. Девочки тоже смотрели на него со светящимися глазами. Определенно, он привлекал внимание. «Я бы присоединился к вам, ребята, но у меня все же есть ученик и мой долг». Каваллони неожиданно заткнулся, встретившись взглядом с Хибари, который едва не прошивал его насквозь еще более сузившимися серыми глазами. «Определенно, Дина, лучше было не продолжать разыгрывать из себя ответственного наставника. Можешь присоединиться к нам», — предложила я. Мукура растянул губы в улыбке, как у питона, но тянувший дружелюбную улыбку Каваллони ее не заметил, деревянной походкой проходя мимо стола Хибари, с трудом отводя от того глаза. «С удовольствием приму твое приглашение», — отодвинул он стул, присев и заказал чашку кофе. Ромария с другими подчиненными не стали рассаживаться, отойдя к стенам на небольшое расстояние от босса. «Ну и хорошо», — я дернула коленкой под столом, на секунду легонько пнув Мукура, чтобы держал лицо хотя бы нейтральным. «Совсем хорошо бы было, если бы меня не подслушивали чужие уши, но накрываться иллюзией без предупреждения может быть воспринято людьми Каваллони не так. Как тебе остров, Кира-чан?» Обративший на Ракуда внимание, Дина вернул его ко мне. «Нормально. Все в порядке?» Судя по пристальному взгляду на как-то полностью изменившего даже ауру Мукура, Дина, наконец, понял, кто перед ним. Ну, или пытался понять, что задумал Ракуда, так как у иллюзиониста лицо было намеренно невинное, как будто он раньше ни разу не провоцировал Каваллони. В полном, ковыряясь в сырнике, я подождала, пока направляющаяся к столу официантка поставит на стол заказанный кофе. «Не ожидал тебя здесь увидеть», — продолжил Дина, взяв чашку в руку. «Ты прибыла со школьниками, как я понимаю. У тебя все хорошо?» «Да, сейчас я живу в доме у Вари». Собравшийся делать глоток, Дина глотнул кофе, но поспешно, и глоток вышел явно больше, чем следовало отпивать из маленькой чашки, да еще к тому же и горячий. Впрочем, он, ввиду присутствия своих людей, виду не подал, слегка только шевельнув явно обожженным языком, и опять вежливо поинтересовался. «Одна, я просто не смогла не улыбнуться. Нет, там еще Скуала, Леви и Луссурия. Ну и Занзас, конечно. Не переживай, обо мне заботится хорошо. С утра тортиком кормили». Улыбка Дина стала выглядеть застывшей и какой-то натянутой, но он снова уточнил. «А твои друзья где остановились?» «Ладно, это, конечно, забавно над ним подшучивать, но Кёя выглядит так, как будто сейчас в меня чем-то бросит, и так как он ничего не заказывал, а с чемоданом не расстанется, то остается только стол или стул. Надо проявить себя достойно. Они тоже туда вещи переносят», — сказала я, — «так что мы там поживем все вместе. Девочки со мной в комнате, а ребята отдельно». Дина ощутимо беззвучно выдохнул. За соседними столиками тоже постепенно расслабились и о чем-то уже велся разговор. Я на секунду задумалась, насколько на общую расслабленность влияет аура пламени неба, исходящая от Дина, как Каваллони отвлек. «На самом деле, я не очень понимаю, как ты попала сюда, Кира», — вежливо заметил Дина довольно повседневным выдержанным тоном, явно предлагая мне дать этому объяснение. «О, это ничем не примечательная история», — ответила я вежливой улыбкой. «Мы пробрались на корабль и тайно покинули школу». Дина вежливо, но снова натянуто улыбнулся, не изменившись в лице. «Хорошо, что здесь есть Реборн», — в конце концов промолвил он. «Но пока его нет, можете положиться на меня. Будь уверена, я обеспечу вас защитой, и вы будете в безопасности на острове. Может быть, есть что-нибудь, что бы ты хотела, Кира?» Я задумчиво положила ложку в рот, чтобы оттянуть ответ. «На самом деле прогулка мне сейчас была не нужна. Надо бы расспросить прибывших о проезде, а затем переговорить с Хибари. А еще завтра встретиться на полигоне с дедом Рёхи и затем с отцом Мураками. Как бы вообще не пришлось отложить эту встречу. Довольно много всего, и избегание навязчивого внимания Каваллони только добавит мне ненужных проблем. Реборн за мной бы следил, но поняв, что я с Ракудой и Хибари, скорее всего, оставил бы в покое, чего не скажешь Адина, который будет руководствоваться исключительно добрыми намерениями, в чем его не упрекнуть. Хаем, а почему я должна вообще перед ним скрываться? После острова и заварушки с Шимон для определенного круга лиц я и так уже растеряла образ невинной девочки-цветочка. Выступив против Емицу, я конкретно обозначила свою позицию. И даже если всей правды об острове Дина не знает, что довольно странно, но объяснимо, и принимая за факт, что его присутствие согласовано с Емицу, мне нет смысла строить из себя кого-то другого. Могу ли я превратить его из мешающегося под ногами в теоретически полезного, тем более что Реборн говорил о большой численности семьи Кавалони. Пока я думала, Дина ответа не дождался и решил поговорить о местной влажности и обманчивой теплой погоде, заметив, что купаться тут не стоит, даже если покажется, что вода у берега теплая, ведь ветер довольно опасен. А я заметила, что он уже долго держит в пальцах чашку, где одна заварка от кофе, видимо, выпил все в первый же глоток, ведь чашка рассчитана максимум на два. Но тут оказалось, что все доели сладкое, и беседа о климате вынужденно прервалась. Кавалони со своими людьми повел нас с экскурсией по острову. Улочки выглядели довольно однообразно, удивляя лишь в первый момент, после прибытия, когда ничего подобного раньше не видел в архитектуре. Вот и новоприбывшие с интересом вертели головами. Дина не мог, вопреки ожиданиям, рассказать что-то интересное, отделывался общими фразами об утонченности и традиционности построек, но на помощь ему пришли подчиненные, употребляя малопонятные термины и делая интересные отсылки к истории возникновения стиля, попутно вставляя какие-то истории из жизни, к счастью, вне работы. Я не особо вслушивалась, так как Дина незаметно сбавил шаг и постепенно оказался позади всех, ровно там, где шла я, Ракуда и Конрад, а за всеми нами, Хибари. Не удивлена, что Дина выбрал встать недалеко от Конрада, несмотря на невинную улыбку Ракуда, специально не спрятавшегося в иллюзию и не спускавшего с Кавалони взгляда. К тому же Конрад хотя бы смотрел просто мрачно, а не как Тёя, как будто сейчас укусит. Кира-чан, ты заметила, что здесь распространены другие виды цветов? Возможно, тебе какие-то особенно приглянулись? Я прям поражаюсь его самообладанию и приветливой улыбке на его лице, несмотря на этого трехголового цербера. Дина просто повезло, что Рёхи идет впереди и не слышит, либо просто не понял ничего. Хаймен, задумчиво изрекла я, ведь понравиться здесь мне мог разве что завтрак Занзаса. Не подумай ничего дурного, но мне кажется, тебе хорошо подойдет лаванда, изрек Кавалони, взглянув почему-то на Мукура. После чего улыбка Мукура стала еще более сладко натянутой, а взгляд давал понять, что приговор уже вынесен. К счастью, я не заметила чего-то, что навело бы меня на мысли о готовящейся к броску змее, но пламя тумана ощутимо изменило ауру. Но как ни странно, и Конрад отреагировал, став мрачнее, а вот Кёя ни капли не поменялся, хотя я даже рискнула скосить на него назад взгляд. Я без труда догадалась, что наверняка это что-то значит, что поняли те, кто долго жил в Италии. Да и это было сделано в пику Мукура, который недавно вел себя очень провокационно и, к слову, кажется, об этом Хибари тоже лучше не знать. Я в общем-то думала об этом всю дорогу и решила, что надо рискнуть, а не стоять в стороне. На самом деле, Дина, я хотела с тобой поговорить на чистоту. Один на один, я скосила глаза на секунду на Мукура с намеком. Кавалони удивился, но почти сразу собрался и понятливо кивнул, явно соглашаясь, и весь подобрался. Конечно, если есть что-то, что тебя беспокоит, или тебе нужна помощь, ты всегда можешь ко мне обратиться. Вокруг нас сгустился плотнее воздух, но мы все еще могли разглядеть, что снаружи. Похоже, Мукура, на секунду сосредоточившись, окутал иллюзией меня, Дина, себя, Конрада и Кёю. К счастью, Кавалони кивнул своим людям, и те не успели занервничать достаточно сильно, тут же принявшись отвлекать идущих впереди подростков. Между нами уже было 10 метров. Мне надоело это хождение вокруг да около, продолжила я. Будучи честной, хоть ты и хороший человек, хочу сказать, что у тебя нет шансов даже на договорной брак со мной. А чем ты, Кира-чан? Будто бы даже удивился он, при этом как-то нервно улыбнувшись. Мы об этом с тобой никогда даже не говорили. Не обижай мою искренность с тобой сейчас, нахмурилась я, прекрасно понимая, что он-то своими словами, конечно, не врет, мы действительно не обсуждали. Поговори со мной прямо один на один, как с равным. Я всегда честен с тобой и отношусь с уважением, Кира-чан, ответил Кавалони, не обидевшись, но как будто возмутившись слегка. О каком браке идет речь? Я нахмурилась. Неужели я не угадала? Не может быть. Итальянцы, конечно, куда более свободных нравов, чем японцы, но его действия сложно иначе расшифровать. Тогда что тебе сказал мой отец? Прямо спросила я. Дина не ответил сразу, замешкался. Значит, точно что-то сказал. Я забочусь о тебе, как о сестре Цуны, и считаю своей обязанностью немного притормозить парней вокруг тебя. Спустя долгую вдумчивую паузу ответил Каваллоне, из которого полностью исчезла веселость. «Я прекрасно с этим справляюсь, твоя помощь не требовалась и не потребуется», — отчеканил Хибари. «Если это все, то займись тем травоядным». Я могла даже не оглядываться на Кёю, чтобы понять, о ком он. Я смотрела только на Дина. Каваллоне растерялся, натужно создавая складку бровями. Его подчиненный, Ромария, вдруг решительно нырнул в туманную иллюзию. Видимо, он мог видеть достаточно через нее. Он только зашел внутрь и встал возле Дина. Действительно, не очень правильно было говорить один на один, когда у меня тут выводок церберов, но уж не я ставила этот небольшой полог иллюзии. В любом случае никто не был против. Так что, снова спросила я. Дина собрался, вытянулся, распрямив плечи. Клянусь, я не заключал никаких договорных браков с твоим отцом. А кто заключал? Сразу же выпалила я, пристально следя за шагающим Каваллоне. В любом случае, твое мнение бы спросили. Кира-чан, решительно ответил Дина. Я прикусила губу. Он понял, что мне это не по вкусу. Слишком резко спросила или слишком прямо задала вопрос, что сразу стало все понятно. Теперь он ни за что не признается, что там на самом деле было. В любом случае непринужденной беседы как и не было, и я спросила. Значит, ты заплатил чем-то другим за помощь в Анголы? Кира, это сложные экономические вопросы. Это слишком долго объяснять, даже если бы я мог, но это касается неразглашаемых вопросов моей семьи. В любом случае, даже если бы кто-то и подбирал к тебе пару, это было бы скорее наградой, чем жертвенностью, ведь ты такая прелестная девочка. Несмотря на его попытку явно в конце расслабить обстановку и улыбнуться обезоруживающе, я только с новыми силами искала в только что им сказанном предпосылке. Интересно, поймай бы я Дина без его людей, отвечал бы он так же твердо и уверенно. В любом случае я решила до этого, что это будет лучший вариант, поговорить с ним именно как с боссом его семьи. Хотя я и хожу по грани приличий сейчас, не выйдя я из образа девочки-подростка, на серьезные ответы вряд ли вообще стоило рассчитывать. Подумав немного, я заметила. Интересно, касаются ли эти вопросы того, что Вангола явно намеренно скрыла от тебя подробности о том, что произошло при битве с Шимон. И даже, похоже, запретила Реборну говорить тебе об этом. Дина уже давно был непривычно собранным, а тут прямо-таки очень внимательно осматривал мое лицо. Но я закинула крючок и не собиралась больше говорить ни слова. Сразу он так и не решился ничего спрашивать, да и вряд ли уже спросит. Я понимала, что дальше не стоит дразнить, так как в этой информации было, кажется, довольно мало для него полезного. По крайней мере он знал о том, что был бой, но считал, что я в нем не участвовала. Кто знает, что еще ему рассказали из правды. Я лишь уверена, что могли умолчать о возможностях Спейда, и это собиралось выдать только в обмен на честность. А скажи я о моем участии, он может просто не поверить. Дина не решился сразу, и даже если бы захотел что-то спросить, просто не успел. Тут Хару решила обернуться спросить, можем ли мы найти тут где-то уборную, так как Ламба, похоже, уже туда надо. Судя по виду раскрасневшегося мальчика и его походке, он усиленно и безуспешно пытался делать вид, что ему никуда не надо. Иллюзию Мукура то ли развеял, то ли сама спала, но Дина натянул дружелюбную улыбку и, конечно, повел всех к нужному месту. Ламба отвели мальчики, а я зашла с девочками, мысленно надеясь, что у Мукура есть хоть капля совести, чтобы подождать снаружи. Не особо, впрочем, надеясь, так как его расчетливый мозг, явно взвесив все, придет к заключению, что опасность Спейда перевешивает. Там я начала расспрашивать девочек, а когда мы вышли, то продолжила, зайдя по второму кругу, теперь слушая рассказ ребят. Особо любопытного или подозрительного я не услышала. Путь следования состоял из самолета, а затем корабля. Сопровождающие были тихими и незаметными. К тому же представились как сопровождавшие в туристической поездке. Фамилии не назвали, только имена. Это все, что было полезного из всего рассказа, хотя я, забавляясь, послушала о том, что вытворял Ламба. Ну, и поняла, что Кёю они таки встретили по пути и его явно долгое время мурыжили ожиданием, из-за чего становилось понятно, почему Хибари на взводе. Попутно также выяснила, что потеряли Базиля. Причем не прямо сейчас, а давно. Ну как, потеряли. Я за ним не особо следила и не поняла, когда и как он исчез, но Цуна сообщил, что Базиль отправился к Емицу. Я подумала было, что стоит напомнить братцу, что хранители должны оберегать небо, но решила, что не стоит. Во-первых, это только мои получили морально-психологическую травму после моего похищения демоном и теперь от меня не отходит, а во-вторых, стоит ли огорчаться, что человек Емицу не находится в непосредственной близости. Улочки сменились небольшой площадью и парковой зоной. Таких было несколько по всему острову, как сообщил Каваллоне, поэтому было достаточно места, где отдохнуть без толпы людей. В парке на удивление даже обнаружились передвижные киоски, похожие на телегу, где продавалось мороженое. Ламба стал инициатором покупки, один из всех желающих любезно угостил, дав еще и небольшую лекцию о местной валюте, евро, и небольшой экскурс по стоимости продуктов. В частности, он решил угостить, потому что все, аренда, продукты, еда в кафе на острове ощутимо дороже, иногда едва не в два раза. Вот в три, это уже грабеж и стоит возмущаться. Мне кажется, тут кто-то конкретно наживается за эту неделю. Еще я продолжала обдумывать открывшиеся подробности, которые просто не приходили ко мне в голову раньше, а если и приходили, то очень вскользь. Очевидно, что ситуации Динай Цуны, когда им привалило наследство, очень схожи. И к обоим был отправлен реборн на воспитание стойкости духа и характера. Но реборн сегодня обмолвился о верных людях и хороших связях, доставшихся Дина от отца, и я вдруг задумалась, а не имеется ли у Каваллони тоже какого-то одного, а то и нескольких старичков, которые комфортно сидят на своих местах. Это было бы логично, не в упрек Ромария, но если бы он был единственным верным и опытным в делах семьи человеком Каваллони рядом с Дина, то вряд ли бы у них дела пошли хорошо, хотя бы по той простой причине, что во время, пока Дина с толпой своих людей летал в Японию, его семья фактически оставалась бы без руководства. Одно дело, чтобы обеспечить охрану их территории на этот период, но кто-то же должен был следить все это время за их бизнесом. Хотя мне еще не удалось выяснить, что это за бизнес, наверняка он не маленький, чтобы содержать такую большую семью. Тогда решение отца Дина передать его на воспитание реборну даже логично выглядит. Если большинство людей в семье Каваллони верны именно Дина, то он не мог оставаться неуверенным в себе. Если ему помогли и хотя бы поддержали семью в первые годы, не представляя он из себя более-менее уверенной фигуры, со временем его управление полностью могло сойти на нет. Ну, это всего лишь домыслы, я слишком мало знаю и обычно проживаю довольно далеко от Италии. Так я подумала, потягивая через трубочку лимонад, который был куплен вместе с кучей хот-догов и мороженого. Благостная погода располагала к прогулке, воздух был свеж, пах соленой водой, хотя ветра практически не было. Я расслабленно перекусывала и занималась пережевыванием хот-дога, когда Киоко вздохнула. Уф, действительно все такое дорогое. Спасибо вам, Дина-сан, за угощение. Может быть, стоит сделать какое-нибудь печенье или пирожных к пижамной вечеринке самостоятельно. Действительно, спасибо, Дина-сан. Хару согласилась в смятении, но тут же обрадованно добавила. Мы и вам, Дина-сан, в знак благодарности что-то приготовим. Что вы, не стоит утруждаться, вежливо отказался Каваллоне, замахав руками. К тому же вам сегодня еще предстоит вещи разложить, так что считайте это моим добрым дружеским жестом. Я ведь сам предложил. Нам действительно, думаю, уже пора возвращаться. Пойдем обратно, Кира-чан, вдруг спросила меня Киоко. Я с набитым ртом не сразу смогла сориентироваться и ответить. Хару добавила. Хорошо, что те мужчины в форме сказали, что сами продукты закупят. Думаю, они уже вернулись обратно, ведь надо успеть все приготовить на обед. Что-нибудь быстрое и питательное. Ее лицо стало выглядеть задумчиво. Местные продукты могут отличаться от знакомых, но если здесь есть рыба, я бы мог помочь сделать суши, добавил вдруг Такиши. Что ты, Ямамото-кун, вежливо улыбнулась Киоко, отказываясь. Нам все равно нужно чем-нибудь полезным заняться, да и за гостеприимство отплатить надо. Я чуть хот-догом не подавилась. Надеюсь, меня к этому не припашут, у меня и так достаточно много планов. Как скажете, улыбнулся Ямамото. Но, если что, зовите на помощь. Ей, тебе бы о себе подумать, заметил вдруг Конрад. «Бейсбольный придурок, тебе стоило бы вообще отлеживаться и не встревать», по-своему проявил участие Гакудера. «Ох», вдруг опомнился Цуна. «Правда, Ямамото-кун, как твое самочувствие? Да неужели, то есть мы прошли такой путь и только сейчас?» Пока Ямамото смущенно благодарил за беспокойство и отнекивался, я вдруг поняла, что это же уже было. В смысле, в будущем девочек быстро заняли готовкой и прочими домашними делами, чтобы всякие мысли в голову не лезли и при деле были. Я, конечно, согласилась, что в принципе можно уже и обратно возвращаться, но они что, не так уж и хотели прогуляться по округе, и шли лишь потому, что я предложила. Чувствую себя самой безответственной, хотя Кёя уже затылок не просверливает, просто внимательно следит за окружающим пространством. «Сегодня столько вкусного съела», — вздохнула Киоко, продолжая разговор, когда мы уже пошли обратно. «Понимаю тебя, Киоко-чан, а ведь сегодня не день самоблагодарения», — Хару тоже выглядела огорченной. «Не хотелось бы поправиться, да, Кира-чан, да, у меня просто быстрый метаболизм, просто метаболизм на пламенном реакторе». Глава 21. Примечание к части. Прим, беты. Всем заранее спасибо за ПБ. Впереди, наконец, стали видны пункт назначения и капитан Варии, о чем-то разговаривающий с подчиненными. Завидев приближающуюся компанию, он отправил остальных прочь, а сам остался ждать. Скуала. Улыбка Дина сияла, несмотря на просачивающуюся напряженность. Неужели Вария взаправду проявляет гостеприимство? Мест нет, резко выбросил фразу Скуала, не выказав никакого восторга. А, КХМ. Дина глуповато замялся, стоя у крыльца вместе с толпой вяло переговаривающихся подростков, которые явно подустали. Переговаривались девочки, бросая косые взгляды на капитана. Парни с видом конвоиров стояли в арьергарде. Цунаёши мялся, переступая с ноги на ногу, и смотрел то на дом, то на девочек с сомнением и виной во взгляде. Акира выглядела слегка скучающе, и, не выдержав, первая прошла в дом, бросив Скуала. «Мы вернулись». Ее проводил безразличный взгляд Гакудера Хайта и неуверенный взгляд Савады пацана. «Ахахаха!» – засмеялся Ямамото, ероша волосы и также направляясь к входным дверям. «Мы вернулись! Мы вернулись!» – бодренько крикнул Сасагава, направляясь следом. «Вернулись!» – эхом повторили звонкими голосами девочки, присоединяясь к тянущейся ко входу гусенице. Скуала скорчил раздраженную гримасу, в которой отчасти угадывалась вымученная улыбка. «Врой, и за вами не гонится с ножами и вендеттой, а, чертяка!» Скуала оглянулся было через плечо, когда его окликнули. «Извините», — негромко сказала одна из девочек, светленькая Сасагава Киоко, стоя на пороге. «А, когда Скуала резко развернулся», — заговорила другая. «Хару с Киоко-чан помогут на кухне», — с уверенностью бульдозера заявила девочка. Скуала было вдохнул, чтобы привычно, видимо, что-то ответить, затем снова окинул всю компанию взглядом. За спинами девочек в дом уже просачивались рослыми тенями хранители Акиры. Он выдохнул и махнул рукой, словно отпуская их. «Не мешайтесь там», — грубо напутствовал он, возвращая внимание на Дина. Затем сказал: «Все, Мустанг, командование принял». «Что-то еще?» Скосив глаза за спину, Скуала буркнул: «Говори быстрее, иначе и от этого дома останется один подпол». «А, был еще один?» Недоуменный взгляд Дина опустился с фасада второго этажа и вернулся к старому знакомому. «И почему вы здесь?» В вопросе Кавалло не слышалось нарастающее подозрение, пока он не спросил главное. «Как вы все туда вместились?» Опрятный, но небольшой двухэтажный дом никак нельзя было заподозрить в том, чтобы в нем с комфортом размещалось больше 5 семейных пар, максимум. Речь не шла о паре дюжин подростков, мужчин, ребенке и тройке девчонок. Скуала раздраженно покатал желваками, после чего резко выдохнул. «С территории Ванголы нас вытурили». Он мотнул головой, кивая на особняк. «Босс с чертякой устроили догонялки в доме Риччи, а советник, чтобы за ними внутрь не соваться и не искать, раздолбал крышу до фундамента». Вид заместителя босса Варии был довольно кислым и уставшим, хотя понятно это было только тем, кто хорошо с ним был знаком. В движениях и глазах засело напряжение. Дина открыл рот. Дина закрыл рот. Советнику ничего не предъявишь, а вот его дочурки с боссом Варии, запросто. Язвительно заметил Скуала, старательно занижая голос, чтобы не орать на всю улицу, довольно пустынную, но все слышащую. Кавалони огляделся на редких прохожих, не смотревших на них то ли из-за приличий, то ли из-за страха, и нахмурился. «Ромария, Он посмотрел на своего подчиненного, который через секунду гляделок кивнул, прикрывая глаза и сосредотачиваясь. Ощущение интереса и внимания, которое сопровождало людей, вроде них, повсюду, заметно отступило. Дина, возможно, и не был лучшим учеником, но Реборну удалось заставить его уловить грань между простой неуверенностью и реальным ощущением чужого взгляда на самом себе. Его ребята, кто продолжал стоять рядом, отступили на пару шагов, якобы переключая интерес на окружение. Снова посмотрев на Скуала, Дина старательно подобрал слова. «Значит, советник, он не договорил». Публично признал чертяку. «Да», Скуала проворчал, махнув рукой. «Тут без понятия, что и как, после того, что устроили эти черти». «Аарх, тогда и Спейт вылез». Молчать было бесполезно и вредно. Скуала скрестил руки, прикрыв на секунду веки, и тоже повернулся, глядя на дом. Дина замер, напряженно раздумывая. Картина происходящего ощущалась как переполненная емкость с водой, что вот-вот даст трещину, а Дина не мог решить, стоит ли пытаться заклеить ее или лучше отойти куда подальше. Скуала был тот, у кого как раз лучше всего спросить, а Савада и Гакудера, как раз те, при ком лучше не спрашивать. Молчание затянулось на 5 секунд, под боком снова неловко переступил с ноги на ногу всеми игнорируемый Цунаёши, и надо было либо идти к нему, либо срочно продолжить разговор, чтобы Скуала их не послал или чтобы Хайта не сообразил подать голос, в раздражении от того, что его боссом демонстративно пренебрегают. Но Дина, бывало, терялся в полностью непредсказуемых ситуациях. В конце концов, обычно его задачами были больше управленческие и, возможно, дипломатические в заранее известных условиях. У него была задача, ресурсы и инструменты решения. Редко он попадал в проблемную ситуацию с теми, чьи возможности стояли несоразмерно выше. То есть было непонятно, можно ли продолжить срочный разговор со двумя детьми в Анголы под боком. «Спит?» Наконец, с осторожностью спросил Дина, скосив взгляд на Цунаёши. Дымовая бомба фыркнул в сторону, держа руки в карманах.